Райнерли. Через два дня. На самом деле поручение, выданное большим начальством, было пустяковыми. Нам всего, то и надо было, что вломиться в какое, то овражище и выбить оттуда толпу монстров. Я только стоял сзади и бил молниями убегающих, Ярополк сам всех покрошил. Оказывается, ветер – грозное оружие. Монстрики были нашинкованы как хорошей мясорубкой. Второе поручение тоже не отличалось сложностью – прийти на кладбище и там Ярополк что, то делал, а я только от трупиков отбивался. Как мне потом разъянили, пробой внафь. Почему на такие простые задания послали нас? Так, извините, находились эти места на канадской границе. Такая глухомань, почти Чукотка, какой нормальный боевик туда за спасибо поедет? Нет, нашлись бы люди, но не так быстро. Да и когда я уточнил у Ярополка о его назначении в Москву, тот потупился и признал, что ему как потомку Святогора, по блату, место назначили. Обычно в такие города только 5 октан брали. Все ж их род пары особых умений обладал. Вообще у волхвов странное представление о мире. Есть три части. Навь, явь, правь. Люди без магии живут на одной стороне, на яви. Погибшие переходят на другую сторону, на навь. А сами маги и прочая волшебная живность живут на праве и устанавливают порядок яви. На вечер второго дня и был заведен памятный разговор. Так, говоришь, для того и крестили Русь, чтоб источник магии не нагружать, я, чуть поморщившись, пододвинул целую бадью с квасом. Жарко, однако, баня никогда не была моим любимым времяпрепровождением. Так, так, холопы, они ж меры не знали. Они просили и просили, требовали магии. А богов мало, нам самим не хватает. Да и с верой проблему мы тоже решили. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Да что там, есть три типа богов. Все зависят от того, чем они живут. Одни, христианский яркий представитель этой группы, кормится поклонением, что на порядке проигрывает вере. Такие боги берут количеством. Они словно паразиты, берут, но ничего не дают. Вторые больше походят на симбиантов. Кормятся они верой, и в большом количестве последователей не нуждаются. Хватит и пары сотен. Впрочем, и к жертвам они относятся благосклонно, щедро делясь силой. Ярополк прервался, щедро полил раскаленные камни квасом. Но есть и третий тип, хтонические и стихийные боги, воплощающие в себе часть мира. И эти боги в поклонении, служении или вере не нуждаются. Эти скорее, если и взаимодействуют с людьми, то только как обмен знаниями или услуги, сделать что-то в мире людей, чего сами они не могут сделать в силу определенных обстоятельств. Это к домовым и банникам, и им подобным созданием относится. Тому же домовому нужна лишь мисочка молока раз в неделю, а они могут свой дом защитить от нави, спасти хозяев от болезней, отваживать неудачу и удачу привлекать. Пока в доме домовой хозяйничает, ничто дому не повредит, ни старость, ни потоп, ни мор. Ясно, старые боги действительно помогали, тратя на это свои силы, а новый, да, для того и крестил Русь прадед. А когда вы ушли, зачем все эти прятки с холопами? Та, почитай, сразу после крещения и ушли, холопы. Они и есть одна из причин. Если волхв в рот возьмет холопа, то почитай, половина магии уйдет. Гнилая кровь, решето, холоп, яма. Холоп вообще не может магию задерживать. И потомство с большой вероятностью с гнильцой выйти может. И, чего, непонятно. Тогда проще, явь стремится поглотить правь, как нафь явь. Если бы мы продолжили так жить, то теряли бы силу с каждым годом. Вон, Европа, только 300 лет назад ушли, поняли, но поздно. У них 4, очень сильный маг, редкость. А у нас так только 5 говорят. Если обитатели Яви о нас узнают, то попытаются сблизиться, что опять же, потеря силы. Хотя при нынешнем режиме, скорее будет война, где нам придется убить холопов, что тоже нежелательно. Кроме гнилой крови часто рождаются и одаренные. Они не так сильны, как родовитые маги, но они свежая кровь. Конечно, сила Макашу беречь может, ежели брат с сестрой решать дитё завести, но долго так продолжаться не может. Только 2 поколения, потом перерыв нужен, иначе дети больными будут. Так вот, одаренных мы ищем и принимаем в рот, в то время как Дурнштранг принимает гнилых. Тоже мера необходимая, ведь не обучив их, явь опять наступать будет. Они ведь своей волошбой бездумной границу между правью и явью разрушат. Волхв на несколько минут задумался, а потом, словно приняв какое-то решение, махнул рукой и продолжил. Знаешь, друг, какая сила урода? Редко ниже 4 октана рождаются, а гнилая кровь, 1, 2, одаренные, 3 владеют, так что все просто. Но не заморачивайся со всем этим. Чем сильнее маг, тем он знатнее, вот и все, что тебе надо. Теперь ясно. Ладно, друг, парься, а я жару не переношу. Эх, не пойму я тебя, Ранир, не пойму. Русский же ты человек, понимаешь, душу знаешь, свой в доску. А баню не любишь? Вот такой я, чудной зверек. Ты давай, не засиживайся. У нас следующее поручение будет на рассвете. Не знаешь куда? Не, но сказали к сильной Нави приготовиться. Вот баньку и принимаем. 17.03.13. На следующий день мы с Ярополком отправились за заказом. Казалось бы, что может быть такого в обычной, рутинной процедуре? А нет, поди ж ты. Чтоб в приемную самого матерого волхва Руси попасть, надо пробить через толпу у входа, протолкаться через просителей, ужом проползти мимо небольшой такой кучки репортеров. Кстати, это, братья, неистребимо. Вот уж воистину так. Приведу пример. Тут, при царящих порядках, в приемной было аж 5 иностранных акул пера и свитка. Уточнять, что чистокровные таким не занимаются, надо. Значит, перед нами либо полукровки, что не совсем есть гуд, либо гнилая кровь. Вот и думайте, как в таком случае к ним относятся и что они в ответ на это к себе на родину пишут. Кстати, у волхвов газеты как таковой нет, есть нечто покруче. Система ОПН. Я долго смеялся, когда увидел. Сидит Ярополк, занят своими делами, а тут подлетает маленькая печушка и так нагло усаживается ему на плечо. 5 минут пронзительного чириканья со свистом вперемешку, мелодичного впрочем, и уже мой невольный товарищ расплывается в улыбке. Как оказалось, это крылатая смс-ка, что, то вроде массовой рассылки, в которой говорилось о том, что произошло в мире. ОПН, одна птичка напела. Через несколько часов мытарств нам всучили приказ о ликвидации прорыва и пометочку «От руки Святогора». Задание это последнее. Если вы дюжите, считай, окупите ваше головотяпство. Тебя, Ярополк, я так и быть, замолвлю слово, должность старую возвернешься. А вот гостю твоему есть выбор. В китеж новых людей набираю, пусть присмотрится, али, если не по нраву сие, то ему чином пропускную грамоту выпишу. Пусть идет куда хочет. Кстати, надо бы про прорыв вам кое-что рассказать. Эта тема ранее уже поднималась, но как, то мимоходом, без заострения внимания, так что внимайте. Нафь, мир загробный, куда уходят души умерших, мир неведомый и неясный, но опасность от него исходит нешуточная. Нави – это птицеобразные души умерших, летающие по ночам, в бурю и дождь на злых ветрах. Крик этих птиц означает смерть. Нави нападают на беременных женщин и на детей и сосут их кровь. Они, вампиры-упыри, чрезвычайно опасные для людей. Более того, Нафь – это воплощение смерти, а само название связано с образом погребальной ладьи. Явь. Нафь – это мир загробный, тогда как Явь – это мир живых. Тут и расписывать ничего не надо. Тут живут, тут размножаются и развлекаются. Явь – это сейчас и здесь. Мир вокруг нас – Явь. Правь. Мир магический. Законы прави часто причудливы, неоднозначны, изменчивы. Магия, что течет в этом мире, позволяет его менять, перестраивать, создавать новые законы и стирать из памяти мира старые. Сила прави столь велика, что распространяется она и на явь, и на нафь. В любом из миров обитатель прави может изменять законы, пользуясь магией. Сами эти миры расположены кольцом, и это не случайно. Нафь пытается поглотить явь. Мир мертвых наступает на мир живых. Явь пытается поглотить правь. Мир живых сопротивляется изменениям, которые в него вносят обитатели прави, вот и пытается разрушить мир магии. Правь наступает на нафь. Магия – единственная сила, способная сдержать и победить смерть. И наш приказ был – вернуть все на круги своя, уравновесить. Думаю, что никому не надо пояснять, что произойдет, если один мир победит. Глава 6. Райнерли. Ярополк. Трое слева. Я, не прекращая движения, вскинул левую руку, посылая молнию в очередного противника. Правая рука была занята, импровизированный меч, булавка уже содержал 5 наколотых тварей. Знаю. Волф вытер пот со лба и ударом посоха о землю заставил подкрадывающихся к нему немертвых упасть располовиненными. Вот в таких боях и познаются все недостатки волховской школы. Они бойцы поддержки, бойцы дальнего боя. Вот в таком замесе, который творился тут, у них мало шансов. Где тут? Фак, Святогор, скотина, подсобил. Покинутое святилище Чернобога. Не просто покинутое, а оскверненное. Каково? А. Активация. Я от всей широты души приголубил ближайшего живчика по голове кругом трансмутации от Зальфакимбли. Не прерывая движения, я отрываю голову и кидаю эту импровизированную гранату в ближайшие скопления теней. Тени, тоже не подарок, новый тип противников, блин, что такое нежить мы все знаем. Еще нам известно, что чем слабее нежить, тем она медленнее и тупее. Скажу вам по секрету, местные шустрят, дай бог мне самому так. А теперь фанфары, полуматериальные духи, вампиры. Тени боятся огня, света и богов, ну и саму малость концентрированной магии. Убить такую пиявку сложно и легко одновременно. Все высчитывает по формуле, чем больше на вампире тень, тем она плотнее и тем явнее проступает в яви. Как только набирается критическая масса, прихлопнуть такую тварь можно простым мечом. А вот если тень голодна, то почти полностью сидит в нави, и прихлопнуть ее такой геморрой, что проще проигнорировать. Перун, небесный владыка, повелитель молний, пусть те безумцы, что противостоят нам, будут уничтожены нашей единой силой. Бабах, огромная, ветвистая молния выкосила половину противников. Но особой погоды это не сделало. Древние капища, на котором приносили жертвы, могильный курган, который тут создали советы, прорыв в Навь, что образовался тут случайно. БЛ, это как в фильмах про зомби, апокалипсис, только тут они гораздо быстрее, но количество такое же. Их бьешь, а они лезут и лезут, лезут и лезут. Ярополк, мотаем удочки, тут их до хрена и больше. Прикрой меня, мне нужно подкопить сил для переноса. Надсадно дыша, волк со мной согласился. У меня есть порт, ключи. Не, нам потом сюда никак не добраться будет. Раздраконили мы тут все, скоро перенос работать не будет. Значит, надо в пределах видимости куда-то. Думай резче. Новая волна. Сила капища давала нежити преимущество, они не умирали. Даже если раздробить голову, тело будет пытаться нападать. Единственный способ их тут упокоить, в пепел их обратить. Активация. С земли поднимается камень и прыгает мне в руку. Трансмутация. И еще одна граната. Подарочек полетело радовать противников. Все, хватайся. Ярополк закончил и протянул мне руку. Поехали. Хлопок телепорта. 20.03.13. Ха-ха. Ярополк надсадно дышал, пытаясь перевести дыхание. Мои же дела были не шибко лучше. Физически, как и всегда, мое состояние было идеальным, а вот технически. Пара шарниров в кисти левой руки практически встали. Сервопривод левого колена искрил и плевался дымом, тлела прокладка. Вообще, вся моя левая часть оказалась изрядно покоцанной. Как, то само собой получилось, что я принял на себя основной удар нежити. В такой шпе, как окружение, мы оказали по причине общей самонадеянности и головотяпства отдельно взятых исполнителей. Ну, это же надо, зачаровывать путеводный прямо на центр кладбища. Кстати, русичи категорически отказывались от привычных западу названия и идей. Вот взять порт, ключи. Полезнейшая вещь, позволяющая перемещаться на любое расстояние. Работает по принципу лифта, само едет, прихватив других. Волхвы же всегда пользовались путеводными. Столь массового распространения, как порт, ключи, эти артефакты не получили, вследствие огромнейшего потребления силы, да и довольно грубой технологии их создания. Той силы, что требуется на один путеводный, хватит аж на 15 порт, ключей. А все различие этих двух артефактов, способ переноса. Волхвы всегда были мастерами разрыва пространства, вот и создали свой портал таким способом. Порт, ключ просто уносил его активировавших, а путеводный создавал арку, разлом, через которую своими ножками можно было пройти в нужное место, сделав всего пару шагов. Мы с Ярополком получили один такой, который вел в шибко секретную волость. Получили, активировали, прошли, а потом было около 5 минут затишья и пошла метель по закоулочкам. Ша-ша-ша-ша, вот черт, я подскочил и стал спешно стягивать левую кисть, и ведь знал, что просто так не починить, а все же теплилась надежда, что просто песок попал, пока по земле ползал. Кстати, конструкция этой версии доспеха оказалась на удивление прочной, лишь иногда, при точечных ударах кувалды или чем, то подобным, могло возникнуть повреждение начинки. Рер, что у тебя там? Ремонт грозил затянуться, нежики били от души, не слабее кузнечного молота, это я вам авторитетно заявляю. Проблемы. Ответ был немного грубый, рубленый, но волк понял, что я не в духе, но не отошел, а продолжил смотреть, как я, буквально на коленке, перебирал уже не только кисть, но и локтевой сустав. Ц. «Плохо, плохо, дела наши скорбны. Стоило мне только влезть, как я понял, что не стоило. Как, то оно до этого работало, значит, могло работать еще немного, помогая мне ворочить килограммы двемерской стали. Теперь оно не работало. Сервомоторы, которые я нагло скопировал из автобронеаместрис, сами по себе были настоящим чудом, но чудом жутко капризным. Вполне возможно, что такая частая необходимость в техобслуживании была вызвана как раз сервомоторами, а не инерционником. Хотя, опять же, тут все относительно. Конструкция автоброни была совершенной, но абсолютно из другого, более продвинутого века. Как, то ее приспособили для автономности, но не более. Когда я впервые только их начал исследовать, то был очень впечатлен их гипотетическим уровнем. Теперь же признаю, был жестоко обманут. Металл и прочие материалы просто не подходили. Все мы, живущие в 21 веке, знаем о критериях, как то вязкость, крепость, упругость, проводимость. Так вот, даже ребенок знает, что драгоценные металлы лучше проводят ток, но при этом никаким способом не подходит в роли бронеплит, или, скажем, арматур. Золото, к примеру, очень просто прокусить зубами, так еще монеты на подлинность проверяли. Сервомоторы, собранные из железа и стали, выгорали при 5% нагрузки. То есть мне нужно было что? То, прочнее стали в 20 раз минимум, чтоб был запасец. Нет, что вы, все равно, их реальная мощность поражала, но в проекте был заложен великий потенциал. Благо, я это вообще обнаружил. Ох, умные были те, кто в Аместрис автоброню начал создавать. Они не только смогли адаптировать, но и ограничить силу технологий. Блок снять несложно, но ведь еще надо знать, что он есть. При первом исследовании моя экспертная оценка выдала около 2 лошадок, а вот после взгляда повнимательнее, ответа не оказалось вовсе. Чем прочнее металл, тем больше потенциал. Теоретически, если я когда-нибудь смогу создать сверхматериал, то смогу использовать сервомоторы для движения многотонных монстров, по сравнению с которыми мой первый джаггернаут – алюминиевая консервная банка. КХМ, извините, отвлекся. Зато, я сделал большое дело, успел загнать на свое место несколько шарниров и примерно прикинул, что в данный момент ремонт нерентабелен. Проще новые создать. Яр, сколько у нас времени? Та, почитай еще несколько часов, пока до сюда первые тени долетят. Хорошо, тогда я сейчас буду немного занят. Я тоже хотел кое-что сделать. Кивнул Волф и направился к краю поляны. Вокруг, кстати, был лес. Капища видно не было, но если Волф говорит час, значит мы где-то в нескольких километрах. Итак, пункт 1. Активация. Я плавно сгибаю и разгибаю левую руку. Гуд. Пункт 2. Активация. Попрыгав на одной ноге, я признал, что и тут результат удовлетворительный. А теперь пункт 3. Активация. Мертвецы быстрые. Мертвецы не знают страха. Щелк. Я поводил грубым подобием пулемета из стороны в сторону. Подобие этого оружия более чем грубое, но на нет и суда нет. На самом деле это было что? То с гигантским барабаном от револьвера, на 50 патронов, калибр коих был выбран мной на глазок. Но чтоб наверняка, отмерять порох в таких условиях было верхом глупости, поэтому я поступил проще. Под стволом располагались около 13 магнитов на батарее 5 типа. Суммарную мощность предсказать не могу, но пробный выстрел разнес около 5 стоящих в ряд деревьев. Скорострельность тоже аховая, барабан вручную перещелкивать надо, зато просто и надежно. Пункт 4. Активация. Зацикливаться на дальнем бое я не стал, так что ребро ладони украсило лезвие, вытянувшееся на добрый метр вперед. Заточка тоже была в лучшем виде, максимально возможная. Точно сказать не берусь, но однозначно так можно заточить только в лабораториях лазером или алмазом. Пункт 5. Активация. На доспехе стали образовываться наплывы нового металла. Серебро. Я человек не суеверный, но недаром же Ярополк серебряный кинжал прихватил, или это ему для ритуала какого, неважно. Надо бы еще что подумать, но в такой конфигурации я боеспособен на 60%, а теперь надо довести до 100%. Активация. На моем доспехе заработали уже давно простаивающие магниты, а у моих ног постепенно стала формироваться стальная крошка. Меня называли магнитным алхимиком не за красивые глазки. Мое самое разрушительное умение, разогнанное до сверхзвука облако из металлической крошки, требует подготовки, долгой. Но, время у меня есть. 23.03.13. Ярополк. Рер колдовал над своим доспехом. Призанятное зрелище, если присмотреться, этот колдун не перестает меня удивлять, чего стоит одна его выходка с иллюзией. А потом, да кто бы мог подумать, доспех, который носит Райнер, это не просто толстый металл с чарами. Тогда, во время нашего боя, в него попало несколько молний, огненный вал и десяток таких же заклинаний, которые были приняты на грудь, без каких-либо щитов. Что я мог подумать о броне? Артефакт, который достался от кого, то из предков. Я тогда даже прикинул комплекс чар, что были наложены. Явственно проступали следы антимагического барьера, покоя, каким признаком можно было определить чары легкости и чары великана, что силу увеличивали. Еще там должно было быть заклинание неразрушимости. А теперь я вижу, как прямо на коленке рушатся все представления. Доспех не зачарован. Пригляд за холопами — дело хлопотное, неблагодарное, но позволяет удивляться каждый день. Еще каких, то 100 лет назад они с увлечением резали друг друга ножами и саблями, теперь же редко кого без пистолей можно встретить. 100 лет назад они благоговели перед грозой, а в гром молили своего бога о защите от гнева Перуна. Теперь они поставили стальные палки в землю и забыли о страхе. Каждый день, каждый час, можно увидеть, как быстро они растут. Жаль, Святогор Байл, что так же развивалась Атлантида, стремительно, быстро, ярко, а потом они просто перегорели. И с этой цивилизацией будет так же. Они дойдут до вершины, строя под собой стальную лестницу из ржавых деталей. Рано или поздно, ржавая ступенька сломается. Все, что останется в таком случае, просто упасть. Люди идут бездумно, хватают все, до чего могут дотянуться, и тратит. Дорвавшись до силы земли, они забыли, что за все надо платить. Рано или поздно, но все предрешено. Маленький камешек, выскользнувший из фундамента, сдвинет лавину. Рер был полностью поглощен своими делами и не обращал на меня внимания, а я просто смотрел. Стянутая перчатка висела у него перед носом, удерживаемая магией. Его пальцы так и мелькали над ней, оставляя за собой искрящийся след. Иногда такие искорки попадали на раскрытый механизм. В такие моменты перчатка, ведомая технологией, сжимала и разжимала кулак. Нет, не то, реакция нулевая, правый верхний не реагирует. Бормотание под нос можно было спутать с наговором ведовским, если не знать, что Рер вообще не использует слова в заклинаниях. За несколько совместных битв и одной хорошей пьянки можно узнать человека лучше, чем за десяток лет общения. Вот и с ним все абсолютно ясно. Такие, как он, просто идут вперед. Их не заботит чьи, то интересы или мнения. Просто вперед, вежливо извиняясь перед теми, кого сбил. Люди имеют дурную привычку стоять друг у дружки на пути. И если идет кто, то, как он, все задумавшиеся, забывшие, застывшие, их не обходят, а сбивают. Прямолинейный, сильный, увлеченный. Пожалуй, это самое страшное сочетание качеств для мага. Такие, как он, рано или поздно расшибают лоб, нарвавшись на кого, то посильнее их. Но до этого они успевают, походя, совершить пару открытий, которые перевернут мир. Неужели так трудно связать 2 и 2, и проследить цель Райнера? Он с самого начала пришел за знаниями Китежа. Даже я это видел. Так что все закономер. Активация. Я немного задумался и отошел от механика, чтоб не мешать. А то знаю я эти механизмы. Чуть магией прави потянет, как какой малюсенький закон Еви изменится, так все не работает. Между тем происходили странные вещи. Всплески магии, которыми обычно Рер сопровождал свою волажбу, практически сошли на нет, в то время как результат был налицо. Земля в центре поляны изменялась. Прямо на моих глазах кочка перетекла на перчатку доспеха и стала довольно необычным клинком, без гарды и рукояти. Было только лезвие, которое шло параллельно ладони. Активация. Все больше земли перетекает из под ног Райнера. Его доспех, ранее желтоватый, сейчас стремительно приобретает серебряный оттенок. Чернобог. Да это же взаправдошнее серебро. Не магическое, а самое, что ни на есть, обычное. Рай. Я не мог не спросить. Магия, что позволяет создавать настоящее серебро? Это невозможно. Серебро нельзя создать магией, только подделки. У-у-у-у-у-у. Послышался вдалеке стон. Нави, дети. Чтоб вас, Яр, тут такой вопрос. Райнер отвлекся от своей волажбы на мгновение. Может, взорвем весь этот холм к Чернобогу? А, я такой рецептик знаю, так рванет, что даже через пролом Нави достанется. Ни в коем случае. Тут же капище, пусть и покинутое и оскверненное. Да если мы хоть камень там повредим, то испытаем на себе пристальнейшее внимание его. Ты знаешь, что случается с такими. Проклятия, наполненные силой Чернобога, способны выкосить миллионы. Жаль, однозначно, жаль. Райнер понурил голову. Значит, придется выбивать их по одному. Вокруг его фигуры возникло сияние. Мой нюх, чувство магии, в этот момент чуть не подвело меня. Магии почти не ощущалось. Почти. По доспеху пробегали разряды, а вокруг запахло грозой. Да что с этим парнем? То он иллюзию накладывает, тратя на нее как на боевое заклинание третьего октана, то он явно высшую магию творит, да та, что я в двух шагах от него с трудом это чую. 24.03.13. Райнер. Нежить. Тьфу. Пропасть. Как же я ненавижу высшую нежить. Бой на новой позиции не слишком, то и отличался от предыдущего. Мертвые рекой повалили на нас с северной стороны, полностью игнорируя возможности своих полуразрушенных тел. Безрукие, безногие, безголовые, они шли, ползли, бежали, делали все, чтобы добраться до обидчиков. Первым ударил я. Ву-у-бум. Высокий, чистый звук заряжающихся магнитов, мерное гудение тока и оглушительный хлопок от пули, преодолевший скорость звука. Мой рейлган повело. Отдача оказалась заметно сильнее, чем могло бы быть, как-никак разгон пули был на магнитах, а не на пороховых газах. Клац. Перещелкивание барабана. Ву-у-бум. Бум. Бум. Трупы сносило от таких подарочков, дробило их черепа. Попадание в грудную клетку оставляло дыру с голову ребенка, но трупы были уже мертвы. Потеряв голову, тело вставало и точно так же продолжало идти, только теперь уже без отвлекающего фактора. Да, после небольшого полевого эксперимента стало ясно, этой конкретной нежити головы нужны как собаке пятая лапа, только для устрашения. Самым эффективным стало попадание в грудь. С моим калибром это обычно означало повреждение позвоночника. Такое попадание, хоть и не убивало, но позволяло снизить подвижность трупика до неспешного переползания. Нет, что вы, никаких нервов, никаких управляющих магических образований в позвоночнике нет. Простая физика, полуразложившейся тушки просто ни на чем держаться, и чаще всего перебитый позвоночник просто разламывается под весом верхней части. Ноги ползти сами практически не могут. Вот и отправляется дальше под ранок только верхней частью тела. Спустя пару минут зомби оказались в зоне поражения магии Ярополка. Ярила, Красное Солнышко, Свет Защитник, Вера Предков, защити славян, защити прихожан, защити землю нашу, изгони тварь внафь, изгони силу проклятую, ворога давнего. С той стороны полыхнуло. Знатно, то как, я точно сравнить не берусь, но я такой взрыв могу устроить только с 30-40 килограммами тротила. Такой большой разброс только из-за того, что мне было некогда отвлекаться. Я жал на гашетку. Волна неумолимо надвигалась. В какой-то момент вместо очередного гулкого выстрела раздался щелчок. Нема больше патронов. Будь у меня хоть с десяток секунд, это бы все решило. Трансмутировать новые нетрудно, земля под ногами, но для этого нужна концентрация, внимание. А чего нет, того нет. В ряды накатывающейся волны врезалась сама рельсовая пушка. Да, варварство, но на больше она пока не годна. Бабах. Я, кажется, забыл уточнить, что следуя примеру Зельфа Кимбли, у меня каждый девайс оснащен алхимическим кругом. Да, да, тем самым. Вот кто был гений, так это Зольф. Лучше него никто не умел со взрывчаткой обращаться. Стребок, ветер ветров. Речитатив волхва был мерным, что говорило о хорошей дыхалке. Лично у меня бы язык отсох уже через 15 минут, а этот даже не охрип, все так же продолжает зачитывать обращение к богам, попеременно делая то взмахи, то удары посохом о землю. Вокруг меня начиналась буря. Влекомая магнитами металлическая крошка начала постепенно закручиваться, все убыстряясь и убыстряясь. Арх, черт, один из мертвецов, что был ближе всего, рванул ко мне, словно понимая, минута, и меня не достать. Преодолев пока еще слабый барьер, но сточив с себя порядком мясца, нежик получил рубящий удар сверху вниз левой рукой. Напополам. Сила, помноженная на остроту и замах, творит чудеса. Сварог, небесный кузнец, создатель дара. Что за? Голос доносился почему, то сверху, не теряя концентрации, все так же детально представляя траекторию стального вихря, я скосил глаза наверх. Теперь верю, что этот хлопец потомок Святогора. Вылитый он, только без белоснежной бороды, да из глаз не молнии, а огонь лучится, а все остальное один в один, стоит на воздухе, машет руками, а посох вокруг него круги сам собой нарезает. Кстати, любопытно, Святогора назвали Святогором за то, что его земля не выдерживала. Только святые горы не проседали от его шагов. Это я не тут вычитал. Это еще из моего родного мира. Так вот, сдается мне, что действительно что, то такое есть. Иначе зачем Ярополк сейчас в воздух поднялся? Да и глаза его ни разу не видел. Любопытно, хочу себе такие. Вихрь набирал обороты. Каждая секунда и сталь несется все быстрее и быстрее. Ярополк, магия заканчивалась. Родовое умение, сила, которую не удержит земля, была последним шансом исправить ситуацию. Поток Нави было не остановить. О чем только они думали, посылая всего двух магов. Чем они думали, когда позволили этим тупым холопам устроить тут могильник? Какой идиот тут устроил капище? Арррр, Чернобог, прости крамольные мысли, это твое место, твоя сила. Дела были плохи. Рер довольно споро начал сражение, застопорив орду, но долго это продолжаться не могло. И вот они прорвались. Но вокруг этого странного мага уже с бешеной скоростью вращалось серое облако. Время от времени от доспеха в облако уходила молния. Электрические дуги так и мелькали, подсвечивая все происходившее внутри. Первого мертвеца Райнер разрубил на две части, использовав свой странный меч. А вот второй уже не прошел. Серое облако стесало его до голой кости, а потом и ее перемололо в пыль. Все быстрее и быстрее. И вот маг делает шаг. Облако неспешно летит вперед. Шаг. Десяток мертвецов, одновременно зайдя в облако, падают. Но уже нет. Нет, и мелькнут просветы. Лица Райнера не видно, но эмоции отчетливо ощущаются. Он в негодовании. Передвижение еще больше замедляется, но просветы в облаке начинают затягиваться, даже несмотря на вал орды мертвецов. Пора мне тоже показать свою силу. Моим защитником, моим богом, хранителем всегда был Ярила. Бог, солнце, бог, огонь, хранитель. Помоги роду, Райнер. Фак, фак, фак. Я был готов ко многому, но не к тому, что мой гениальный план пойдет прахом. Как же я мог забыть? У любой защиты и атаки есть слабое место. То же было и со мной. Я просто не успевал. Трупики столь самозабвенно бросились на стальное облако, что металл уходил как в воду. Нападая они хоть чуть медленнее, все было бы нормально, но, блин, это даже не морской прибой. Когда идут бесконечные волны, это бурлящий водопад. А я, такой маленький, стою внизу и пытаюсь его голой задницей испугать. Бах! Рев пламени достиг моих ушей. Настоящий рев, такой, как при запуске ракеты. Быстрый взгляд наверх. Ярополк, а поддам, кая газу. Активация. Напротив меня образуются два просто гигантских кислородных круга. Плевать на стальное облако, это сейчас важнее. Подул ветер, магический ветер. Ярополк, сил больше не было. Все, что осталось, смотреть на то жалкое подобие огненной бури, которой отец сжег целый город и две версты пригорода. Активация. Снизу донесся голос Райнер. Вокруг него полыхали два огромных рунных круга, наполненных силой. Миг. Огонь, ранее казавшийся бессильным, полыхнул вновь. Сильнее, жарче, яростнее. Но долго это продолжать не может. Я падаю. Воздух больше не держит меня. Тело медленно проваливается к земле. Райнер. В уху. Вот это полыхнуло. На таком огне не нежить, а сосики жарить надо. Хотя, о чем это я? Не отвлекаться. Вокруг доспеха продолжала кружиться небольшая метель. Я не знатный сталевар, но что, то подсказывает, что такого жара я не переживу. Расплавит. Уже давно брошены кислородные круги, стихия бушует без них. Но вот все начинает стихать. А что? Черт, Ярополк. Падающего волхва я успел перехватить в прыжке, он не долетел до земли всего метра. Ну, что, братишка, не получилось. Грустно выдал этот летчик, испытатель, не по сеньке шапка. Так чего расстраиваться, сейчас еще раз пламенем твоим ударим, я подсоблю, так и дойдем до капища, а там и нежить кончится. Не ударю, силы нет. Ну, я могу. Что я могу, мне договорить не дали, а большего и не надо. За мой спиной раздался голос Святогора. Его я узнаю из тысячи, больше никто из разумных, встреченных мне, не обладал такой силой и волей. Что? Ярополк выпучил глаза. Со своей задачей, отвлечь как можно больше нежити, вы справились на ура. А как же, записка, так чтоб усерднее была работа. Я же тебя знаю, как в малую драку лезть, герой, а как куда посерьезнее, сразу в кусты норовишь. Это, то и было вашей задачей, не отступать. Уйти вы могли в любой момент, но нет, вы остались, и стянули всех мертвецов, молодцы, хвалю. нам, то только и осталось, что пробой закрыть и Чернобогу дары принести, чтоб не серчал. А вы, сейчас в Москву, спать, а потом ко мне за пряниками». В этот момент грозный Волхв, наводящий ужас одним взглядом, был похож на доброго дедушку. «Один вопрос можно?» «Не вытерпел я». «Конечно. Где мы?» «Холопы называют эту волость Чернобыль. Ау. А на дворе 86. 28.03.13. Глава 7. Райнерли. Мне доподлинно неизвестно, получили ли наши действия какую-либо огласку, сам я этим вопросом не поинтересовался. Спросите почему? Все очень просто, я получил с высочайшего дозволения Святогора допуск в святая святых, Китиш, школу волховства, волшебства и иновства. И меня так увлекли будни, что я даже не вспомнил. Любопытство, перегруженное массивами информации, спокойно переваривало очередное заклинание, так что я в этот раз оказался не при делах. Позвольте мне пока сделать небольшое отступление и рассказать про школу. Итак, Китиш, ну начну я с местоположения. Волховская школа покоится на дне одноименного озера, которое в свою очередь скрыто целым массивом скрывающих чар. Чары эти необычные, помимо шести контуров, что скрывают Китиш от маглов, существует около 15 контуров, что скрывают школу от магов. То есть, поводя аналогии, мы получаем, что проще найти школу с помощью спутников и методом тыка, нежели магически. Волхвы, как оказалось, настолько ревностно относятся к своим секретам, что жуть берет. К примеру, сам принцип вызова богов – запрет за семью печатями. Если б не высочайшее дозволение, да явную примесь в моей крови славянкой, хрен бы мне что обломилось. И что самое противное, силой из этих изюбров ничего не выбьешь. О чем это я? О преподах. Раньше я считал, что хуже моих самых первых с земли 201 ха просто нет. Жестокая ошибка. Старперы Китежа это доказали. Прежде чем переходить на личности, стоит уточнить, почему же волхвы живут так долго. Жертвы. Да, жертвоприношения. Вот вам пример. Западные маги живут сами по себе лет до 100. После чего начинают тянуть свою магическую силу за место жизни. Это дает еще лет 100, если они сильны. Как итог, самые сильные маги Европы живут лет 200-250, постепенно теряя свою силу. Волхвы же изначально пошли другим путем. Заключая контракты с высшими силами, они использовали заемную магию. Чем выше свой дар, тем выше кредитный рейтинг. Гениально, не так ли? Маг 4 октана получит после жертвоприношения N единиц, а маг 5 октана – в 10 раз больше. Соответственно, что 3 октан получит в 10 раз меньше, чем 4. Ну и кроме магии тут сказалась специфика одной богини. Скажем так, если б не Макаш, которая выделяет чисто медицинскую ману, максимум исчислялся столетиями, а не тысячелетиями. И опять же, новый нюанс, которых тысячи. Принося жертву какому то богу, мы получаем ту магию, на которой бог специализируется. Как бы мы ни просили Перуна, кроме молнии ничего не получим. Да, молнии будут офигительно сильными, может еще огонь чуть лучше выйдет, остальное – бесполезно. Так вот, старперы Китежа. Ну, первым делом стоит уточнить, что они старше Христа. Дата их рождения – задолго до нашей эры. Как так оказалось, что они в школе? Да все просто. Поддержание жизни с каждым годом требует больше и больше магии, так что под конец второго тысячелетия они не сильно превосходят 3 октан. Конечно, колоссальный опыт позволяет таким персонажам скручивать в бараний рог даже 5 октан, но годы берут свое. Причем тут ранее упомянутая градация октан, 200 лет. Опять же, это цифры, скорость, с которой деградирует дар. Примерно такой промежуток жили друиды, мастера лечебной магии. Волхвы пошли дальше. Их жертвоприношения богам позволяют протянуть намного дольше. Немного сумбурно, но лучше объяснить не могу. Слишком многое завязано на такие вещи, как знания, божественное расположение, силу и так далее. Главное в этом потоке мыслей, симбиоз с богами позволяет жить дольше, не допуская деградации магического дара. Однако, после чертовой тучи лет это все же происходит. Лекторы Китежа были такими. Бодрые реликты, которые запросто могли своими глазами видеть Клеопатру или Цезаря. Их опыт, знания, были бесценны, а вот силы, чтоб жахнуть уже не было. Я посещал их лекции как ревизор, но по моему мнению это было излишне. Основной возраст учащихся – 20 лет. По фильму «Гарри Поттер» мне было известно, что в Хог принимают с 11 до 18 мурыжат всякой фигней, после чего выпускают специалистов, которые могут превратить ананас в чайник и сделать из спички иголку. Согласитесь, незаменимые навыки. На Руси все было не так: род, суть, сила и знания. Родовая магия самая сильная и эффективная. До 18 лет молодые люди учатся владеть своей магией под присмотром многомудрых предков. Тут хорошо подходит пример Ярополка, у него до сих прапрадед жив и даже представляет собой стратегическое орудие, а потом в Китеже они получают образование мирового уровня. То есть дома волхвы получают изюминку, свою силу, а в институте получаю кучу полуполезной информации. Нет, конечно, я признаю, что по пьяни заколдовать ананас на танец – круто, но вы мне объясните, зачем это в повседневной жизни? Конечно, Китеж не сравнить с остальными учебными заведениями. Преподаватели передают опыт, а это стоит поболее многого. Ну и опять же, общая школа волхвосвоиновства на голову превосходит все учебные заведения мира. Конкуренцию может составить разве что Суэрхири, собрание шаманов Африки, где ученикам дают основы магии вуду. Но, извините, сравнивать волхвов и шаманов не совсем корректно. Шаман на 95% работает с духами и местечковыми башками, а волхв – 50 на 50. Собственно, это все. Восток более тяготеет к выписыванию всяких иероглифов на поле боя. Вы только представьте, их маги тратят на заклинание от 1 минуты и более. Но это компенсируется особой зловредностью их проклятий, да и заклинание снять – задача нетривиальная. Для тех, кто запутался, маги Запада самые быстрые. Английским магам достаточно всего двух слов, чтоб убить. Русичи могу ударить моментально, но на более сильные удары нужно время. Восточные маги – только время и долгая подготовка. Хотя, опять же, один восточный чертильщик способен обеспечить огромную головную боль, призвав они и йокой, злых духов в простонародье. Прошу прощения, чтоб правильно подать ту тучу информации, что я выудил, требуется ее обдумать, а на это времени нет. Наперво мне пришлось осознать свою ничтожность. Да, сочетать школы двух разных миров оказалось очень плохой идеей. Маги Скайрима были примитивны, вся их база основывалась на одном принципе: больше вложил, сильнее жахнуло. Проведя аналогию, мы получаем, Скайрим только для суровых северных парней, которые могут зубами гнуть подковы. Аместрис – алхимия. Тут ударились в другую крайность. Аместрис настолько усложнили свою магию, что она стала доступна даже холопам или маглам, называйте как хотите. Получаем такой финт ушами. Магия Аместрис получается более всего похожей на иглу. Тайкой иглой запросто можно манипулировать законами мироздания, создавая огонь из воздуха вокруг себя и поднимать землю как щит. Скайрим, магия удара, ближайшие сравнения дубина. Если накачать типичный огнишар магией до предела, то вероятность, что он начисто снесет город размером с Москву, 50%. Оценили? Новую магию, которую изучаю, я сейчас более всего оцениваю как меч. Волхвы, мастера, что ни говори. Конечно, они ориентированы на использование внешних источников, но и своими силами можно управиться. Их техника, их приемы, все это достаточно развито, чтоб использоваться в широчайшем диапазоне, но при этом они остаются мощными. Так или иначе, но чтоб с горем пополам освоиться со знаниями мне потребовалось около года. На целый год я выпал из окружающего мира, прекратив почти всякое общение с живыми людьми, уйдя с головой в книги и лекции. С Ярополком я больше не виделся. Как только все вопросы были решены, нас просто раскидало по разным углам. Нет, конечно, связь можно было наладить, но язык птиц мне упорно не давался. Хе, вы все правильно поняли. Волховская школа на это дело падка, языки зверей и птиц местный фетиш. Скажем, к концу обучения почти все могу говорить на диалекте птиц, а при большой нужде и язык волков использовать. Вот так, незаметно для меня, и пролетел 1986 год, прихватив зиму и весну 1987, а потом стало ясно, мне нужен некто Гарри Поттер. Вопрос был поднят, когда на одной лекции рассказали про гения одного западника, который выдумал Аваду. Смертельное проклятие, которое невозможно пережить, смертельное проклятие, которое убивало более 2000 лет, а потом дало сбой. Блин, в том момент любопытство просто взвыло. Я терпел несколько месяцев, а потом стало ясно, что терпеть больше не могу. 30.03.13. Легко ли найти маленького мальчика в большом городе? КХМ. П. Простите, я не совсем верно сформулировал вопрос. Легко ли найти небольшой город в развитой, урбанизированной стране? Чтоб начать поиски, надо было знать, с чего начинать. А что мне известно? Ну, живет себе такой мальчик, одет кое-как, спит в чулане под лестницей, у него приемная семья из 3 человек. Его опекуны, кажется, страдали лишним весом, в том числе и их сын, в то время как Патти достаточно тощий. Ма, что еще? Городок у них небольшой, но не очень далеко от Лондона, что значительно сужает круг поисков. Так, а чего я вообще решил, что этот их городок недалеко от столицы? Вроде в первом фильме что, то было на тему проезда на автобусе. В любом случае, надо брать в разработку все города в один дневной переезд. Далее, живет Гарри в частном доме, дом это стоит. Черт, название такое, древесное, во, улица Вязов. И номер у него вроде 13. Опекуны Патти его явно недолюбливают, так что искать его по фамилии в больницах, пустой номер, скорее всего ребенка ни на какие прививки не водили, а если он болел, пережидал дома. Эта семья довольно обеспечена, у них несколько машин и, бинго, опекун Патти бизнесмен, он, вроде, дрели продает. Итак, критерии поиска. Небольшой городок неподалеку от Лондона, улица с древесным названием. Семья из 3 плюс-минус 1, а хрен его знает, оформляли ли они на мальчишку хоть что, то, глава семейства, предприниматель, у него бизнес, фирма, кажется, мда, не густо, нужно что, то еще, думай голова, шапку куплю, вроде в том городке есть зоопарк, но не факт, они могли и в Лондон сгонять, имеется в виду самый первый эпизод с магией Змеиуста, вот, Эврика, насколько я помню, о Гарри распускали слухи, что он трудный подросток и его хотят отправить в какое-то специальное заведение. Но опять же, мало, этого очень мало. А что если? Да, это может сработать. Перемещение в Англию я осуществил сам, своими силами. Волховские путеводные оказались на редкость удобной для меня штукой. Принцип действия я вам уже описывал. Импульс магии рвет пространство, создавая дыру. В этой дыре понятия далеко нет. Так что стоит сделать один шаг и ты у другого конца разрыва. Никаких побочных эффектов, никакого головокружения, да и выходишь ты своими ногами и можешь подготовиться к битве. Как ни посмотри, одни плюсы. Даже оглушающее количество магии на создание, плюс. Во время моей исследовательской работы в Китеже всплыл такой факт. Магии у меня охренеть как много, так что контролировать ее голой волей мне можно только в пустыне. Никого не зашибу. То есть все, что я делал на голой воле, спускал резерв в унитаз. Мои заклинания брали от силы процентов 10, остальное шло в пространство. Вот потому, то меня и накрыл надзор волхвов, я иллюзии голой воли накладывал. Когда учителя это впервые увидели, пообещали оторвать руки тому, кто меня учил. Потом, когда разобрались во всех нюансах, потребовали предоставить пред их светлые очи того гения, что смог научить вышивать, используя вместо иглы двухметровое копье. Так что заняться мне было чем. Оттачивать контроль, нужное, хоть и муторное занятие, но результат налицо, теперь я заметно сильнее магичу. Возвращаясь к вопросу о путеводных, этот артефакт не требует ни тонкости, никаких, то особых навыков. Представил себе нужное место, очень захотел туда попасть, выпустил побольше магии в воздух, а потом резко представляешь этакий меч, которым разрубаешь пространство впереди. В этот разрыв начинает засасывать разлитую в воздухе ману, в которой отпечатался образ воображаемого места, и чем больше маны, тем больше портал. Понятия мало или много тут нет. Если магии недостаточно, разрыв может оказаться размером с монетку, а если избыточно, в него может войти груженая фура. То есть никаких недолетов и перелетов. От количества зависит только размер. Чтоб наколдовать такой артефакт, достаточно впечатать место назначения, магию и образ прорубателя в заготовку. Все. А можно и не впечатывать, а просто отпустить, тогда будет обычный одноразовый пробой. Вот, совсем забыл. Главное отличие путеводных от порт, ключей, в том, что они из сотни мест ведут только в одно. А порт, ключи позволяют скакать по двум зафиксированным точкам, туда-обратно, как на лифте. Самое мое яркое воспоминание о косом переулке, банк, так что неудивительно, куда я метил. А теперь такая картинка, я, как белый человек, чинно выхожу из пробоя в холл банка, а посреди холла стоит классическая такая римская черепаха, только из гоблинов. Имеется в виду построение, когда передние ряды держат ростовые щиты впереди себя, а те, что в центре, над собой. Ма, и что это? Нарушитель, если ты немедленно сдашься, то мы не будем тебя убивать. Сопротивление бесполезно. Немного скрипучий голос донесся откуда, то из центра черепахи. Не понял. До меня реально что, то не доходило. И что я на этот раз нарушил? Сдавайся. Мы не будем тебя убивать. Да что тут у вас? Я недоумевающе махнул рукой и сделал шаг вперед. Строй синхронно сделал шаг назад. Внутри послышалась возня, шипение и глухие удары. Спустя секунду строй отважно приблизился. На целых полшага. Происходит. Так, мне это надоело. Позовите кого, то из руководства. Скажите, Райнер ли пришел сделать заказ. Внутри черепахи опять послышалась возня. Щиты где? То сзади приоткрылись и оттуда пулей вылетел гоблин в направлении кабинетов. Спустя несколько довольно напряженных минут посыльный появился. Ба, какие гоблины. С ним прибежал и мой знакомый. Тот, который покупал у меня золотишко. Гнило зуб, вроде. Уважаемый, может хоть вы объясните, отчего у вас такой переполох? Обратился я уже к начальству. ГМ, а вы, мистер Ли, не догадываетесь? Немного истерично воскликнул гоблин, но потом спохватился. Ха, да, я, кажется, забыл. Вы переместились в наш банк, и банк от перемещений защищен ото всех. Но вы прошли, продавив защиту. Ау, а я и не заметил. Хотя, да, припоминаю, в этот раз портал был несколько меньше обычных 5 метров. Уважаемый, прошу меня простить, я не знал. Я готов компенсировать вам ваше беспокойство. Я примирительно поднял руки. Мистер Ли, какая может быть компенсация? Вы показали нам слабость в защите, это мы должны вам платить. А эти паникеры, брысь, он шикнул на черепаху. Гоблины, как ошпаренные, бросились в рассыпную, попутно вешая ростовые щиты на стены. Оперативненько тут них. Эти трусы получат по году службы на глубинных тропах. В любом случае, у меня к вам дело. Пройдемте в кабинет. Уже в кабинете я начал разговор. Мне нужна информация. Какого рода? Гарри Поттер. У него были родители. Мне нужны их имена. Ну, это просто. Лили и Джеймс Поттеры. Гоблин смотрел на меня, ожидая дальнейших вопросов. Какая девичья фамилия у Лили Поттер? ХМ. Трудный вопрос, но мы выясним. Постарайтесь. Когда мне прийти за ответом, мы пришлем вам сову. Окей. Всего доброго. Я прислонил ко лбу 2 пальца и шутливо отдал честь. Через час. Подземелье Гринготса. Экстренное собрание. Взгляд со стороны. Вы понимаете? Нет, вы не понимаете ни черта. Это было не случайностью. Нам показали, что вся наша оборона для них – пустой звук. Чары даже не отреагировали. Песцам пришлось выталкивать клиентов и хвататься за артефакты, а воины ни слухом, ни духом. Бушевал старейшина клана воинов. Успокойтесь. Гаркнул старейшина золотого клана на беснующееся собрание. Мы учтем этот опыт и в следующий раз подготовимся, а пока нам надо просто не мешать. Если Уроборос заинтересовал Поттер, значит они его найдут. Надо сыграть на этом. Да к черту. Прибьем его и... Первый же удар некромантов придется по нам. Мы должны перенаправить удар туда, где больнее всего. Хогвартс. Но как? Мы решим этот вопрос, а теперь надо заняться делом. Время, деньги. 02:04:13. Райнер Ли. Пока суть до дела, пока пройдет вся волокита, которая абсолютно неинтересна, вы состариться успеете, так что я предпочитаю сразу переходить к делу, ограничившись лишь небольшой лекцией на тему «почему так, а не иначе». Пространно, но мне же нужен предлог, чтоб перейти к следующей части повествования. Так вот, выйдя из банка, я столкнулся с проблемой. Мне некуда было идти. Нет, можно вернуться в Китиш, можно устроить налет на лавке косого переулка, а потом засесть у Тома в дырявом котле, все можно. Но, это уже было. Видите ли, есть еще одна черта моего характера, которая компенсирует любопытство. Упертость. Неужели вы действительно считаете, что мне интересно проводить однообразные опыты и делать сходные доспехи? Любопытно сие лишь пару раз, после чего мой внутренний зверь лютует и требует чего, то абсолютно другого. Боюсь даже представить, что со мной было бы, если б не умение упереться рогом и исследовать какой, то один аспект. Но в данном конкретном случае исследовать что, то новое было самым разумным выходом. И у меня даже было что. Я зарылся в свой пояс, стоя прямо перед входом в банк, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. Вот, вот он. Пальцы аккуратно выуживают резной ключ. Он явно старинный, зубчики его смотрят только в одну сторону, а та часть, за которую надо держаться, украшена резными вензелями с короной и компасами. Корона и компас – знаки рода Поттер. Ключ, который порт, ключ, который ведет к дому Поттеров. Гоблины выдали мне его, когда все бумаги были подписаны, и теперь пришло его время. Я влил магию в артефакт и произнес пароль. Портус. Тут опять стоит сделать небольшое отступление. Порт. Ключи обычно зачаровывались либо на конкретное время, мол сработает по умолчанию, будет около него кто, то или нет, либо на пароль. Пароль может быть любой, но маги, дабы не заморачиваться, ставят по дефолту пароль, само заклинание, которое используется в порт, ключе. Забавно, не правда ли, легкое помутнение сознания, ощущение узкой трубы, через которую тебя проталкивают, и несколько секунд боли. Вот тот, далеко не полный, набор чувств, что я испытал. Нет, однозначно, путеводные лучше. Фух, я вдохнул воздух полной грудью. Свежий воздух, перенасыщенный кислородом, резанул легкие. Горы, горный воздух. Вокруг была сюрреалистическая картина. Особняк Поттеров находился в горной долине, попасть в которую иначе, чем телепортом, было невозможно. Острые пики намертво перекрывали любую дорогу, а холод, который чувствовался тут, несмотря на лучи палящего солнца, пробирал до дрожи. Что же творились на вершинах? Любопытно, но это подождет. Меня более интересовал он. Особняк. Никакой ограды не было в помине, вся долина являлась больше садом, нежели приусадебной территорией. Неприступность этих мест сыграла строителям на руку, они могли создавать не бастион, а нечто ажурное, порхающее, с рюшечками, вензелями, колоннами. Одним словом описать этот дом невозможно. Тут не было какого-то известного стиля. Нет, все создавалось уникальным. Так что стоящий передо мной дом можно было окрестить так. Особняк в стиле Поттеров. Из особых черт, пожалуй, тут стоит упомянуть большое количество колонн и всевозможных пристаней, коновязей, стоянок и прочего. Да, да, вы не ослышались. Пристаней. Прямо от дома шала каменная, широка дорога, которая разбивалась на отдельные пирсы. Около пирсов, прямо на земле, стояли лодки. Вполне возможно, что это были такие своеобразные порт, ключи, которые могли переносить Поттеров к их верфям. Я что не рассказал про основной род деятельности этой семейки. Покорно прошу прощения. Поттеры, путешественники и торговцы, аристократы, древний род, но факт остается фактом. Если тебе надо что, то куда, то отправить или отправиться самому, то тут лучшие, Поттеры. Да и защита у этой семейки дай Боже каждому, на разломах пространства. Думаю, что после таких фактов даже Даун бы догадался об особой силе, аркане, Поттеров. Пространственная магия. У этой семейки прямо в крови прописано, что они могут наплевательски относиться к расстоянию. Кстати, тут пометочка, Гарри Поттера не отпускать до выяснения полной сути его силы. Любопытно же, мне Ярополк ничего про свой аркан не сказал, лишь упомянул, что он есть, и я его аркан видел. Ключ идеально подошел к входной двери. После небольшого проворота запирающего механизма раздался треск. Магия. Она сканировала пришельца. Она признавала, что у него есть ключ, что он может войти и жить, но он не полный хозяин, управляющий. Откуда я это узнал, непонятно. Но, скорее всего, эти знания пришли сразу после сканирования. Особняк, полуразумный магический артефакт, сам показал мне пределы моих полномочий. Я мог многое, но кое-что было под запретом, в частности, полная перестройка дома. Хм, я недовольно хмыкнул. Ну да ладно, и это одолеем. После чего смело направился внутрь дома на разведку. От 07.04.13. Разведка домов. Никогда не думал, что скажу это, но врываться в чужой дом, предварительно выбив дверь, для меня стало привычкой. Вредной привычкой, надо отметить. Прежде чем продолжать свой рассказ, я хотел бы вернуться чуть-чуть назад. Мои родители. Их не было. В этом мире нет и не существовало моего рода. И если случай в Москве мог быть случайным, я все же не очень хорошо знал, где и как жил отец, то мать. Ее питерскую квартиру я помню отчетливо, как и то, что там всегда, подчеркиваю, всегда, жила бабушка, а до нее, прабабушка. В этом мире все было по-другому. Самого дома не было. Вместо квартир там размещалась шикарная резиденция какого-то деятеля. Разумеется, я, ведомый любопытством, заглянул на огонек. Музей как музей. Питер всегда был культурным центром, когда в Москве был управленческий центр. В этом вся Русь, мы как бы олицетворяем свой герб, двуглавого орла. Нечто похожее было и у волхвов. Центром, администрацией, считались города федерального значения. Основная же часть магов преспокойно жила за Уралом в лесах Сибири. Причем жила с комфортом. Маги, не холопы, где одним комары да непроходима топь, другим дорога да ее верные сторожа. Плюс еще возможность использовать путеводные. Да и вообще что, то конкретное говорить о централизованном поселении нельзя. Только Китиж, но это школа, тут по уставу положено скопление волхвов. А так, разобрали себе маги земельные наделы по несколько гектаров и живут себе, отшельничают помаленьку. Почему бы и нет, как говорится. Да, разобщенность. Да, сепаратистские настроения. Если в какой-нибудь Америке толпа слабых волшебников старается кучковаться, дабы их общий магический фон усиливал их заклятие, то у наших проблема в том, что они перекрывают друг другу кислород, если так можно выразиться о маге. Вот и получаем, что чем слабее маг, тем сильнее ему нужно общество, а все великие – одиночки. В этом смысле у волхвов есть все условия, территория России позволяет всем иметь свой надел, при этом еще остается чертова туча бесхозных земель, на которых можно проводить вот такие пироги с котятами. Я еще вернусь к этой теме, так как мне очень нравится устройство магической Руси. Конечно, кое-что вызывает недоумение, это их отношение к холопам и гнилой крови, но оставшиеся я готов отстаивать до последней капли крови. Ведь, если подумать, среди сильных волшебников, элиты, существует самый настоящий коммунизм. Конечно, на знания это не распространяется, но вот на вещи, без вопросов. Если тебе понравилась одежда, наколдуй, если тебе нужен дом в 30 этажей, наколдуй, что, то надо, магия есть, твори. Никто ни от кого не требует, только соблюдайте границу и уважайте своих соседей. Налогов нет, законы, общие и весьма условные. Судит, если вообще это происходит, по совести. Кто, то может возмутиться, мол, совесть она у каждого своя, и чем большую взятку этой совести дали, тем она честнее. Согласен, на первый взгляд все должно было бы быть куплено с потрохами, но чем по-вашему можно купить древнего старца, который старше Христа? Золото, так вот оно, грязь под ногами. Сила, а как, знание, и что же вы можете им предложить? Власть, а зачем она им? Чтоб суд был справедливым, нужно чтоб судьям было уже ничего не надо. Прямое же управление страной осуществляет круг, куда входят самые старые, самые сильные, да и слово управляет очень громкое, так, выдает общие рекомендации и решения, но из-за своего авторитета эти самые рекомендации от круга расцениваются как приказы, да и то основное поле деятельности и главная головная боль этих дедов, федеральные города, в которых кучкуется гнилая кровь, маглорожденные, самое близкое сравнение, Балканы, такая же пороховая бочка, но только в масштабах страны, меня, кстати, этот момент очень напрягает. Зачем маглорожденные вообще нужны? Нет, то, что они важный компонент в ритуалах и жертвоприношениях, понятно, но все же, оставили бы кучку на развод и жили бы. А они что делают? Ждут, пока не наберется толпа и время от времени вырезают их всех, как бешеных собак. Практика боев, не знаю, честно. Для жертвоприношения и слуг гнилой крови много, но вместо контроля за популяцией раз в 20 лет происходит геноцид. Кстати, это еще одна из причин, почему русичи так боятся и не любят на Западе. Да и то, такое происходит только последние 200 лет. До этого люди были более покорными. У волхвов не было никаких проблем, быдло шло в расход, а редкие самородки пополняли коллекции родов. Вот особо яркий пример, маглорожденный волшебник прожил спокойную жизнь на Руси, женился на такой же маглорожденной ведьме. И их потомки также женились на маглорожденных, жили, соблюдали законы магии. А потом в каком-то витке произошло чудо и магия перестала убывать. Семья маглокровок стала родом, слабым, слабейшим, который даже не усиливал своих членов, он просто начал накапливать магию. Смотря на это так и хочется сказать, вот оно, вот доказательство. Создавайте новые роды, зачем лить реки крови? А нет, были еще попытки создать род. 10 поколений маглокровок, все впустую. В такие моменты становится ясно, магия она живая, разумная. И если человек принимает ее всем сердцем, если стремится понять ее, то магия отвечает. Пример той же гнилой крови. Проклятие, а может и шанс, если человек примет единый и нераздельный мир магии, то может быть его потомки перестанут быть ущербными. Если нет, ущербный маг, слабый маг, которого никто не примет, так как одно его присутствие будет портить магию. Это факт, между прочим. Если нормальный волшебник проведет много времени с маглорожденными, то он начнет слабеть. Тонкости взаимоотношений этих двух ветвей одного народа столь сложны, что описать словами невозможно. Тут еще есть фактор религии. Когда Чернобог хочет мага, ему приносит в жертву мага. Но обязан ли этот маг быть своим? Ваат. Менталитет народа, характер и харизма отдельных людей, удача и расположение звезд. Все это переплелось так, что не найти концов.